Видно, так же рассуждают и нынешние покупатели. Может быть, правильно. Рассматривая ряды машин справа, Лангер чуть не столкнулся с парнем с 10-го канала, вооруженным видеокамерой. Еще одно основание для убийцы — сидеть дома. Репортеров на стоянке почти столько же, сколько полиции и охранников. Его уже 6 раз просили дать интервью в прямом эфире, отвлекая от наблюдения и раздражая до чертиков. «Эй, приятель, смотри, куда идешь!» — возмущенно крикнул репортер. Лангер ткнул пальцем в жетон на нагрудном кармане. «Ох, прошу прощения, детектив!» Камера заработала, зажужжала. «Можно задать вам несколько вопросов?» «Извините, я при исполнении». Репортер засеменил за ним с невозмутимой настойчивостью. «Давно ли полиция запланировала установить тотальное наблюдение? Не остались ли без надзора другие районы города, когда все силы органов правопорядка сосредоточены в торговом центре?» Лангер остановился, глядя на свои ботинки на слишком тонкой подошве для прогулок по ледяному бетону. Потом посмотрел прямо в камеру и улыбнулся. «Хочешь взять интервью? Сейчас я тебе его дам, черт возьми». «Что ты тут рыскаешь, приятель? Хочешь снять реальное убийство во всей его мерзости? Поймать киллера в объектив? Показать детям в 5-часовых новостях?» Жужжание камеры резко оборвалось. Репортер сбросил ее с плеча, с изумлением уставился на Лангера. «Слушай, я просто делаю свое дело, освещаю события. Черта с два. Знаешь, поверил бы, если бы ты забежал, чтобы заснять суматоху и смылся. А фактически ты тут толчешься с тех пор, что и я». Он взглянул на часы. 3 часа. «Поэтому не вешай мне лапшу на уши про освещение событий. На самом деле собираешься сфотографировать, как одной из твоих телезрительниц размозжат голову. Не знаю, что тебе это даст, но знаю, что тебе должно быть стыдно». Лангер двинулся дальше, презирая средства массовой информации, презирая породившее их общество и особенно презирая себя за то, что позволяет себе к ним прислушиваться. «Лангер», — он включил висевший на плече передатчик, — сказал в микрофон, — «слушаю. Если хочешь перекусить, можем прикрыть твой участок». «Где вы? Оглянись». Оглянувшись, он увидел за рулем притормозившего за спиной автомобиля без опознавательных знаков ухмылявшегося детектива Петерсона из мобильной бригады, которая брала под наблюдение участки патрульных, уходивших на перерыв. «Ну, как тут, дружище?» «Никак. Все трясутся, сбиваются в кучи, прячутся от дьявольского холода». Лангер потопал ногами, восстанавливая кровообращение, осмотрелся вокруг. Пешеходов прибавилось. Видно, утренние покупатели возвращаются к машинам, чтобы не попасть в послеполуденный час пик. «Начинается толкучка», — заметил он. «Может, лучше обождать, пока рассосется?» «Не рассосется. Дальше будет только хуже. Сейчас расходятся приехавшие в перерыве на ленч, потом нахлынут толпы ребят после школы, потом рабочий день закончится». Петерсон поставил машину на место для инвалидов и вылез. «Наверняка справлюсь. Такой же детектив, как ты. Если хочешь, жетон покажу». «Ладно, ладно», — слегка улыбнулся Лангер. «Только ты остановился на инвалидной стоянке». «Проснись, приятель!» Пронзительные глаза Петерсона забегали по сторонам, отчего Лангеру еще сильнее захотелось нырнуть в теплое помещение. «Не видишь? Сегодня тут нет никаких инвалидов. Единственный контингент, которому хватает ума сидеть дома». Катившееся в тот момент от Нордстрома инвалидное кресло доказало, что он ошибается. Петерсон сердито выпучил глаза на небольшую процессию, появившуюся словно нарочно для того, чтобы выставить его дураком. «Ладно, беру свои слова обратно. Значит, ни у кого во всем штате не хватило ума держаться сегодня подальше отсюда. Веришь, в лагерь, где была устроена бойня, рвутся 1 050 000 ребятишек. Знаешь, что это мне напоминает? Публичные казни на виселицах, ведьм на кострах. То самое римское место, куда все сбегались поглядеть, как гладиаторы приканчивают друг друга, как его там позабыл. Колизей», — с отсутствующим видом подсказал Лангер, глядя на женщину в инвалидном кресле, очутившись совсем в другом времени, куда иногда возвращался, терзая себя. Старательно закутанная на холоде, сгорбившаяся с годами, с пустым знакомым взглядом, видным даже издалека, главный признак болезни Альцгеймера. Он содрогнулся под курткой, уставившись на старушку, видя в ней свою мать до того, как болезнь окончательно одолела ее, сведя в прошлом году в могилу. «Точно, Колизей», — подтвердил Петерсон. «Я думал, тут нынче никто не появится, а сотрудники Mall of America докладывают о побитии всех рекордов посещаемости. Либо покупатели полные идиоты, либо клюнули на сообщение о возможном кровопролитии, пожелали увидеть собственными глазами. Меня это пугает больше самого убийства». «Главное лакомство в Миннесоте», — пробормотал Лангер, оторвавшись наконец от женщины в инвалидной коляске, проклиная себя за то, что смотрел. На него самого устремлялись бесчетные, бесцеремонные, любопытные взгляды, когда он выкатывал мать в ее кресле из инвалидного дома, мысленно похлопывая себя по плечу, хорошего, заботливого сына, прилежно прогуливавшего ее в парке, заезжая в торговый центр, в Макдональдс на углу, словно она по-прежнему была реальным человеком. Толкал перед собой кресло, глядя ей в затылок, точно такое же, как раньше, прикидываясь, будто она еще существует. Но смотревшие спереди хорошо понимали и разоблачали голову короля. «Просим прощения, сэр, разве вы не видите, как ваша мамаша пускает слюни, мочится под себя, непроизвольно испражняется прямо в Макдональдсе?» Жестокие, красноречивые, беспокойные взгляды пробуждали всегда жившего в нем труса. И тот самый трус находил миллионы предлогов, чтобы не навещать мать сегодня, на этой неделе, в этом месяце, пока та, наконец, не иссохла горошиной в стручке, скончавшись в ночную смену, когда единственная медсестра была занята. «Что с тобой, Лангер?» «Господи боже, хватит на нее смотреть!» «Ничего, все в порядке». Он повернулся к Петерсону, изумленному его вымученной улыбкой. «Просто устал и замерз». «Ну иди тогда, поешь чего-нибудь горячего». «Ладно, спасибо». Будь он хоть наполовину мужчиной, наполовину порядочным человеком, бросился бы на помощь, совершая привычные действия, загружая в машину расхлябанные безответные части тела, на которые болезнь Альцгеймера разлагает достойное человеческое существо. Бог свидетель. Часто это делал, хорошо научился. Но трус снова взял вверх, и когда, наконец, удалось отвести глаза, стало ясно, что вновь оглянуться практически невозможно. Покосился мельком, проходя мимо кресла, находившегося за несколькими рядами машин справа, быстро отвел глаза, удостоверившись, что обошлись без него. Потрусил через площадку к входу в торговый центр. Очень быстро преодолел расстояние от Нордстрома до Мейси, будто его преследовали привидения. Миновав обувной отдел, настолько успокоился, что невольно осмыслил истинную картину, схваченную мимолетным взглядом на пандусе стоянки. Замер на полушаге, даже не почувствовав, как сзади на него наткнулся рассерженный покупатель, не услышав приглушенной ругани. «Боже милостивый!» — тихо вымолвил он, повернулся, помчался обратно, откуда пришел, крутя головой, слыша по радио распоряжение Петерсона, чувствуя тошноту при воспоминании, что человек, толкавший инвалидное кресло, загрузил старушку в машину, а сам сел в соседнюю и уехал. Лангер старался заверить себя, что это всего-навсего совпадение. Очередного попечителя одолело отчаяние, и в конце концов он сбросил с плеч ношу, ставшую непосильно тяжелой, но сам себе не верил. Бежал изо всех сил, тяжело топая ногами, с трудом расталкивая покупателей, отчасти потому, что их было слишком много, отчасти потому, что глаза наполнились слезами, сквозь которые почти ничего не было видно. Плакал. Наверное, из-за того, что страдающие болезнью Альцгеймера иногда напоминают мертвых, а иногда мертвые похожи на страдающих болезнью Альцгеймера. Глава 31. Засидевшись субботним вечером, Холлоран не заметил, как угас день, и к половине шестого кабинет залил тусклый сумеречный солнечный полусвет, ослабевавший, как старая лампочка, готовая перегореть с минуты на минуту. Он вздохнул, включил настольную лампу с зеленым абажуром, пока не желая стерильного флуоресцентного верхнего света. До сделанного Шарон замечания не обращал внимания на жужжание трубок, а теперь оно сводит его с ума, особенно сейчас, когда дневная круговерть кончилась, здание опустело, затихло. Шериф встрепенулся, заслышав в смежной комнате голос Боннера, а когда в дверном проеме возникла массивная туша друга, удивленно вскинул брови. Видимо, тот внизу принял душ, сменил форму на честно засаленные слаксы, свитер-водолазку, спортивную куртку. Воздух наполнился ароматом Old Spice. «Очень мило выглядишь. У меня назначено свидание. Поведешь Марджери обедать?» «Сначала так было задумано. Пойти пообедать, потом вернуться к ней, где мне, видно, придется потратить последние силы на женщину». Он с отвращением швырнул на диван свою куртку. «Звонили из Миннеаполиса». Холлоран швырнул на стол ручку. «Нет. Высокомерный поганец из большого города так и не перезвонил». Боннер насмешливо причмокнул. «Надо почтительно отзываться о важном полицейском из большого города. Иначе он с тобой не поделится информацией. Черт возьми, я 3 раза просил позвонить. Только не говори, будто за 6 часов у него не нашлось 5 минут на ответную любезность коллеги из другого управления». «Я бы не стал утверждать». Боннер оглянулся на темный экран телевизора в углу. «Новости не смотрел?» «Нет, черт возьми. Слишком увлекся отчетом для членов комиссии, которым жутко хочется, чтобы мы кого-нибудь арестовали за убийство Клейнфельдов. И чтобы убийца прибыл издалека, ну, вообще не из нашего округа. Какой-нибудь колумбийский наркобарон, проезжающий по пути в Боготу, идеальная кандидатура». Боннер угрюмо улыбнулся. «В диспетчерской телевизор включен. Я кое-что слышал, пока поднимался. Фамилия того самого детектива Маготцы, так?» «Так». «Ну, ему посчастливилось возглавить следственную бригаду, которая работает над убийствами в Миннеаполисе, включая сегодняшнее. В Mall of America ни много ни мало. Весь город с ума сходит». «Ты имеешь в виду убийство по сценариям компьютерной игры?» — нахмурился Холлоран. Боннер кивнул. «И прежде чем ты сделаешь квантовый скачок, облыжно заявляя, что первым догадался, припомни, что первым был я. Маготцы звонил в школу, расспрашивал о компьютерах, а так как он вряд ли работает в данный момент над каким-нибудь другим делом, кроме этого самого, существует какая-то связь между школой, компьютерной игрой и убийствами». Холлоран распрямился в кресле. «Боже милостивый». Боннер сунул руки в карманы штанов и начал расхаживать по кабинету. «Итак, убийства в Миннеаполисе ведут к католической школе на севере штата Нью-Йорк, равно как и наши. По крайней мере, если их совершил ребенок Клейнфельдов, хочется верить, что наши убийства связаны с теми, да?» «Нет. Мне в это вообще не хочется верить». «Мне тоже. Может, они и не связаны. Маготцы интересовался их нынешним электронным адресом, а мы ищем ребенка, который учился в той школе за 3 года до того, как там вообще появились компьютеры. По дороге сюда я все думал, что может связывать компьютерного убийцу в Миннеаполисе с убийством в Колумете супружеской пары, и додумался, что ничего, кроме чистого совпадения, от которого разрывается сердце». Боннер со вздохом сел на диван, оперся локтями о колени. «Разделяю дурные предчувствия Шарон по этому поводу». Холлоран сложил на столе руки, глядя вперед, напряженно задумавшись. Через несколько минут признал это пустым занятием. Нужна дополнительная информация, и даже не ясно, поможет ли. «Позвоню Марджери, все отменю», — вскочил с места Боннер. «И что будешь делать?» «Не знаю», — заморгал он. «Наверное, ждать звонка Маготцы. Все это меня просто бесит». «Иди», — приказал Холлоран. «Возьми с собой мобильник. Если я с ним свяжусь, сразу же позвоню». Глава 32. Чарли пребывал в полном смятении. упорядоченный собачий мир перевернулся вверх дном. Конечно, он сидит в кресле рядом с хозяйкой, на любимейшем в мире месте. Но время дня не то. На ней не та одежда, в которой она здесь обычно сидит. Из длинного шланга под деревом не течет вода. Он храбрился, сколько хватало сил, потом сполз с кресла, влез к ней на колени и начал, поскуливая, лизать в лицо, прося объяснений. Грейс обняла его, прижалась головой, утешая и утешаясь. «Ох, Чарли!» — прошептала она, закрыв глаза. «Я еще одного человека убила». «Это твоя вина, Грейс. Ты во всем виновата». Известие об убийстве в крупнейшем торговом центре распространилось по интернету меньше часа назад. В тот момент она после ухода партнеров еще долго сидела на чердаке, пытаясь проследить, откуда пришли электронные сообщения. Сначала в тупом оцепенении вновь и вновь перечитывала сводку новостей. Через несколько минут затрезвонил Харли, Энни, Родранер, беспокоившиеся за нее. Вскоре звякнул и Мич из машины. Он метался, встречаясь с клиентами, стараясь потушить пожар, пожиравший компанию, и услышал новости по радио. Грейс заверила, что все в полном порядке, хотя совсем поникла под тяжестью новой вины, приплюсовавшейся к старой, висевшей на ее плечах 10 лет. Тогда была виновата, и теперь виновата. Твоя игра, твоя идея, твоя вина. Она сразу ушла из Пакгауза, больше всего на свете желая побыть в одиночестве, в доме, созданном страхом, с псом, пораженным страхом, только там переживая заслуженное наказание. Услышав шорох за северной стеной ограды, Чарли мигом навострил уши, а Грейс инстинктивно схватилась за кобуру. Чуть не улыбнулась, видя в своей руке пистолет, направленный в сторону источника звука, потому что прежде не понимала, что ей отчаянно хочется жить, хоть и не совсем понятно зачем. За верхний край стены уцепились маленькие черные руки. Потом появилась черная личика. Глазенки вытаращились наружу. «Господи, помилуй, Грейс, не стреляйте в меня!» Она расслабилась, сунула пистолет в кобуру. «Что ты тут делаешь, Джексон?» Мальчишка перебросил ноги, спрыгнул во двор, пробежался, как будто считал абсолютно нормальным являться с визитом через стену высотой 8 футов. «Видел, как вы приехали. Никогда так рано не возвращаетесь. Думал, что-то случилось». Он остановился перед ней, склонив на бок голову, и нахмурился. «Выглядите неважно». «Неважно себя чувствую». «Забавно. Лихо врать любимым и давно знакомым партнерам, уверяя, будто все в порядке, когда предательски дрожащие губы говорят правду назойливому ребенку, которого третий раз в жизни видишь». Джексон присел на высохшую траву, скрестив ноги, протянул Чарли руку, которую тот сразу взялся облизывать. «Что случилось?» «Сегодня произошло еще одно убийство». «Угу, в торговом центре. Жуть! Обезьянкин убийца снова нанес удар. Жертва номер 4 в игре». Грейс отвернулась, склонилась к магнолии, озадаченная его тоном. 9-летнему ребенку убийство представляется само собой разумеющимся. «Я сама из обезьяньей фирмы». Такая вот исповедь маленькому священнику. «Я придумала эту игру». Темное личико медленно расплылось в улыбке. «Не врешь! Слушай, классно! Мне нравится!» Она взглянула на него с удивлением и огорчением. «Джексон, из-за того, что я придумала эту игру, умерли 4 человека». Он даже ухом не повел. «Господи помилуй! Она признается в смертном грехе, а мальчишка как бы ничего не слышит. Чушь собачья! Они умерли из-за того, что их застрелил какой-то сумасшедший. Иди сюда, Чарли!» Он хлопнул себя по ляжке, и Чарли без всяких извинений спрыгнул с коленей хозяйки, повалился с мальчишкой в траву, полностью извинив его за чушь собачью. Грейс какое-то время понаблюдала за играми, погрузившись в реальную жизнь, где, естественно, существуют мальчишки, собаки, еще кое-кто. Потом повела Джексона в дом, усадила за стол, расспрашивала о его жизни, готовя еду, а он ее расспрашивал. Когда стемнело, они с Чарли проводили его домой, выдыхая белые облачка пара в морозный после захода солнца воздух. «Я сейчас тебе кое-что дам». Джексон запустил руку в вырез футболки, нащупал цепочку, стащил через голову. В фонарном свете сверкнул серебряный крест. «Знаешь, что это такое?»